Муътазилиты уговорили халифу заставить всех людей засвидетельствовать о том, что Коран является созданным, что Коран является созданным. И халифа созывал к себе ученых и заставлял их засвидетельствовать о том, что Коран является созданным. А если же ученые не соглашались, то он либо убивал их, либо же сажал в тюрьмы, либо же избивал их плетьми. Валиязу биллях. Это началось с Маамуна ибн Харуна. После Маамуна ибн Харуна пришел человек, который звали Муътасим. И он продолжил эту фитну. И имам Ахмад попал под эту фитну, и многие ученые, валиязу биллях, согласились с халифой. Однако они согласились не из-за того, что они имеют убеждение, что Коран является созданным, а согласились, исходя из слов Всевышнего Аллаха субхана ва тааля: «Илля ман укриха ва кальбуху мутмаинну биль иман». Кроме тех, кто был принужден к неверию, однако его сердце спокойно, то есть верит. И они, исходя из этого, согласились с халифой, то есть сказали слово куфра, несмотря на то, что они не имеют этого убеждения, из-за боязни, то есть что их убьют, или же что их посадят, или же что их будут избивать. Имам Ахмад, ради Аллаху анху, и также другие имамы, некоторые устояли. Был один из имамов, звали его Ахмад ибн Наср аль-Хузаи, рахматуллахи алейх. Его убили, отрубили ему голову. Голову его повесили в Багдаде, тело его повесили в Куфе. То есть до того издевательство было над уляма ахли сунна валь джама. Имам Ахмада избивали плетьми. Избивали плетьми до той степени, что даже у него части тела на спине умерли. Приходил хирург потом и вырезал мертвые части тела на его спине. Однако он устоял на этом слове и говорил, что тот, кто скажет, что Куран махлюк, тот кафир. И приводили ученых муътазилитов, и один из главы этой фитны был человек, которого звали Ахмад ибн Абидуат. Он был самым главным судьей в халифате, и он, валиязу биллях, был одним из главой муътазилитов. И Ахмад ибн Хамбаль, рахматуллахи алей, и Ахмад ибн Абидуат, и другие муътазилиты, между ними были споры, то есть споры на основе далилей. И халифа присутствовал, и имам Ахмад приводил им свои доводы. И те доводы, которые приводили они, имам Ахмад просто-напросто их выбивал, то есть говорил, это не действительные доводы, далиль такой-такой, такой-такой. То есть те даже без слов оставались от своей беспомощности, от того, что они не могли победить имам Ахмада. И имам Ахмад утверждал, что тот, кто не скажет, что Коран, тот, кто скажет, что Коран махлюк, тот кафир. И это продолжалось во время Маамуна ибн Харуна. После него пришел халифа, которого звали Муътасим. Продолжалось его время. Потом он умер, потом пришел халифа, которого звали Вафик ибн Биллях. И во время его фитны тоже продолжалось. Во время его правления продолжалась эта фитна. И имам Ахмад утверждал, что тот, кто скажет, что Коран махлюк, тот кафир. Однако, несмотря на это, баракаллаху фикум, все это время имам Ахмад ни одного из присутствующих муътазилитов и ни халифу никогда не обвинял в куфре. Почему? Потому что имам Ахмад сказал: вспомните довод. Когда мы сказали сегодня о доводе, то, что в доводе учитывается три вещи. Тот, кто доносит довод. И имам Ахмад действительно был тем, кто мог донести довод. Потом красноречие. И имам Ахмад действительно был тем, кто был обладал красноречием, чтобы донести довод. И третий столб, мы сказали, это тот, до кого доносит довод. И имам Ахмад здесь считал, что эти люди, до них не дошел довод. А в наше время кто-нибудь, бывший в Советском Союзе, есть тот, кто как имам Ахмад? Ладно, не как имам Ахмад. Есть кто-нибудь, кто как половина имама Ахмада? Есть кто-нибудь тот, кто ногти имама Ахмада стоит? В Аллахе никого нету. Имам Ахмад, который знал миллион хадисов наизусть, среди достоверных и недостоверных, рахматуллахи алейхи. Его сын Абдулла говорил: мы проходили с человеком, который знал 20 тысяч хадисов наизусть, внимания на него не обращали. То есть, как подобно в наше время, ты проходишь перед рядом с маленьким мальчиком, который кульху Аллаху Ахад выучил, а ты, например, хафизуль Куран. Молодец, и внимания на него обращаешь. Представьте, имам Ахмад, который обладает такими знаниями, который является имамом Ахли Сунны, он считал, что он не донес довод должным образом. Почему? Потому что те люди были истолковывающими. А истолковывание, как мы сегодня сказали, это один из запретов, который запрещает человека обвинять в куфре. И мало этого, когда его приводили к халифе, и халифа избивал его и так далее, то есть приказывал сбивать его, он с уважением обращался и говорил: я амир аль-муминин и так далее. А представьте кто-нибудь в наше время, кого-нибудь вызовут в участок, то есть если он живет в каком-то государстве, республике, где живут мусульмане, и некий мусульманин, полковник, просто ему позвонит, скажет: ты приди в 6-й отдел, сразу же кафир. Так или не так? Поэтому, баракаллаху фикум, еще раз вам говорю, еще раз подтверждаю, чтобы неправильно кто-то меня не понял, Я это говорю не защищая их, а говорю это исходя из того, что, чтобы вы в эту страшную вещь не попали, обвинение в куфре. Смотрите, имам Ахмад, рахматуллахи алей, радиаллаху анху, не попал в эту вещь. То есть не обвинял их в куфре, несмотря на то, что вроде бы он все доводы довел. Сколько раз при нем худжа было, то есть доводил довод до этих муатазилитов, до халифы, и все равно они не приняли этого, пока Всевышний Аллах Субхану не предопределил встречу Ахмад ибн Абидуада с одним из уляма Ахли Сунна, Абу Абдур-Рахман Аль-Атруми, и он спорил с Ахмад ибн Абидуадом, и спор был очень простой, и в это время присутствовал халифа, Уафикун Билля, он сказал, то, что ты говоришь, то есть этот алим, Абу Абдур-Рахман Аль-Азруми, спросил у этого Ахмад ибн Абидуада, самого главного судьи Муатазилита, то, что ты говоришь, знали ли пророк и его сподвижники? Тот сказал, нет, не знали. Он сказал, Субханаллах, вещь знаешь ты, и не зна... вещь не знали пророк и его сподвижники, знаешь ты? Испугался этот Муатазилит и сказал, нет, нет, знали. Тогда повернулся Абу Абдур-Рахман к Васику Билля, то есть халифе, и сказал, это первое, то есть учти то, что он сказал. А тот человек потом сказал, нет, нет, они знали, они знали. Вторая вещь. Хорошо, если они об этом знали, призывали ли они к тому, о чем ты говоришь, пророк и его сподвижники, или же не призывали? Ахмад ибн Абидуад отпустил голову и ничего не сказал. И тогда Абу Абдур-Рахман сказал халифе, это второй. И третий сказал, пусть Аллах Субхану Аталию унизит того, кто делает то, чего не делал посланник и его сподвижники. И халифа поддержал этого алима и сказал, пусть Аллах Субхану Аталию унизит того, кто не делает то, что делали пророк и его посланники. То есть, что если они даже знали, они же не призывали, а ты какое право имеешь призывать? И после этого, как говорят уляма, кончилась эта михна. И потом пришел, после Васикун Билля, и говорят, что он сделал тауба, пришел халифа, которого звали Мутаваккиль. И Аллах Субхану Таля поднял им сунну. И Аллах Субхану Таля внушил в его сердце любовь к сунне. И этот человек отомстил всем тем людям, которые участвовали в убийстве ученых Ахли Сунна Джама и в мучении имама Ахмада рады Аллаху. Даже был визир у Муатасима и у Вафику Билля. Мутаваккиль прозвал это у визиря и сказал, Ахмад ибн Наср аль-Хузай, за что его убили? То есть не имам Ахмад, там сказали другой, Ахмад ибн Наср аль-Хузай. Он говорит, валлахи, он был кафиром. Пусть меня, говорит, Аллах сожгет, он был кафиром. Он ничего ему не сказал. Второму сказали, позвал второго человека, который тоже участвовал в этих вещах. Ахмад ибн Наср аль-Хузай, за что его убили и за что Ахмада били? Он говорит, пусть меня сожрут собаки, потому что они были кафирами. Хорошо, он сказал, уходи. Потом позвал Ахмад ибн Абидуада и сказал, Ахмад ибн Наср аль-Хузай, за что его убили и за что Ахмада ибн Хамбаля били? Он говорит, пусть меня постигнет паралич. Он был кафиром, он ничего не сказал. Потом он позвал этого визиря через некоторое время и сказал, чтобы этого визиря отрубили ему руки и ноги и засунули его в печь, то есть сожгли его. А второго привели, тоже он его убил и закопал его, сказал закопайте его. И субханал, закопали его, несмотря на это, через некоторое время пришли собаки, почувствовали труп, раскопали и сожрали его труп. Валиязвля. Ахмад ибн Абидуад, его постиг паралич, что он даже не мог справить свою нужду, никто ему не помогал. Валиязвля. Смотрите, как Аллах Субхану Таля наказывает врагов Аллаха. Смотрите, как Аллах Субхану Таля наказывает тех, кто унижает Ахли Сунна валь Джама. Смотрите, как Аллах Субхану Таля наказывает в этой жизни тех, кто борется против дава Ахли Сунна валь Джама. Тот, кто делает что-то против тех, кто носит знания, против ученых или против тулябуляли. А что же этих людей ждет на том свете? Поэтому бойтесь Аллаха и никогда ничего не говорите об ученых Ахли Сунна валь Джама. И бойтесь Аллаха, и никогда не выступайте против Сунны. Поистине Всевышний Аллах Субхану наказывает врагов своих и его посланника в этой жизни перед той жизнью. То есть в этой истории нам урок, то, что имам Ахмад, баракаллаху фикум, как мы сказали, не говоря на то, что говорил, что тот, кто скажет, что Коран создан, является кафиром, несмотря на это, никогда ни тех заблудших людей, ни халифу не обвинил в куфре. И поэтому шейх уль-Ислам ибн Таймия говорит, говоря об этом правиле, поистине я являюсь самым большим противником того, чтобы определенную личность обвинять в неверии. Чтобы определенную личность обвинять в неверию. Если только мне не будет известно, что до этого человека дошел довод. И только после этого я имею право, то есть могу его назвать кафиром или же назвать его фасиком, то есть нечестивцем, или же просто грешником. Также пришло от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, хадис, в котором он говорил, что Аллах проклинает того, кто пьет вино. И несмотря на это, однажды один из сподвижников, который звали Абдулла ибн Химар, ради Аллаху анху, пил вино. И сподвижники пришли и начали бить его, то есть учули, что он пил вино, и начали бить его и говорить: «Да проклянет тебя Аллах». Исходя из чего слышали от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, однако пророк, саллаллаху алейхи вассалям, запретил им говорить, то есть запретил их проклинать. Ему сказал: «Ля таляану, не проклинайте его, фа валлахи ма алимту аннаху юхиббу Аллаха ва расуля». Ведь поистине то, что я знаю, что он любит Аллаха и его посланника. Видите, несмотря на то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что пьющий вино проклятый, несмотря на это, тот человек, который конкретное лицо, когда коснулся, он запретил сподвижникам проклинать. То есть очень важная вещь. И поэтому баракаллаху фикум, мазхаб салифов, то есть мазхаб праведных предшественников, тех, кто следует ахли сунна валь джамаа, то, что они не обвиняют конкретное лицо в неверии, не обвиняют конкретное лицо в беда, то есть не говорят, что он мубтади, бедачик и так далее, только после того, как до него дойдет довод. Всевышний Аллах субхана ва тааля говорит нам в Коране: «Вама кунна муафибина хатта набааса расуля». И мы никого не подвергали наказанием до тех пор, пока до него не дойдет посланник. А посланник у нас приходит с доводом. Посланник приходит с доводом. Значит, пока довода до человека не дошло, нельзя его обвинять ни в куфре, ни в ширке, ни в фиске, ни в нифаке, ни в бидате. Правило номер 5. Очень важное правило, на которое многие мусульмане, субханаллах, ошибаются. И здесь многие из вас присутствующие тоже попали в эту вещь, не зная это правило. А теперь вы будете, иншаллах, его знать. А то, что нельзя судить человека, делая выводы из его слов, до тех пор, пока он не согласится с этим выводом. Что значит это правило? То есть я говорю какие-то вам слова или что-то вам рассказываю. И ты мне говоришь: я понимаю из твоих слов или делаю вывод из твоих слов, что ты имеешь в виду то, то, то. И делаешь уже хукм, судишь меня, исходя из того вывода, который ты сделал из моих слов. Это запрещено. Акида Ахли Сунна ва Джамаа гласит о том, что запрещено судить человека, исходя из выводов. До каких пор? До тех пор, пока я не соглашусь с этим выводом. То есть, баракаллаху фикум, ученые говорят, есть 3 случая. Я говорю некие слова. И ты говоришь: я из твоих слов сделал вывод такой, такой, такой. Ты с этим согласен? Ты это имел в виду? Если я говорю: да, я с этим согласен, я именно это имел в виду, только в том случае ты можешь судить меня, исходя из того вывода, который ты сделал. Почему? Потому что я согласился с этим выводом и приписал его себе. Второй случай, когда я говорю что-то, ты делаешь вывод, а потом говоришь: я делаю вывод из твоих слов такой, такой, такой. Я говорю: нет, я не это имею в виду. То есть ты ни в коем случае не имеешь права приписывать ко мне, судить меня, исходя из того вывода, который ты сделал. Третий случай, когда я говорю о чем-то, и ты делаешь вывод из моих слов, и я не приписываю себе слов этот вывод и не отрицаю от себя. То есть мы разошлись. И ты не знаешь, я согласен с этим выводом или же не согласен. То есть ты ни в коем случае не имеешь права судить меня, исходя из того вывода, который я сделал из своих слов. Поняли или не поняли? И поэтому, баракаллаху фикум, мы говорим, например, ашариты, то, что они говорят, является куфром. Например, ашариты в наше время говорят, что Аллах везде. Мы говорим: из ваших слов следует то, что Аллах в таких грязных местах, как туалет, как мусор и так далее. А это же куфр или не куфр? Куфр же, правильно? Однако мы имеем право их обвинять? Нет. Если ашарит это услышит, он скажет: нет, нет, я это в виду не имею. Так или не так? Видите, хоть он говорит, что Аллах везде, но если ты ему скажешь, что из твоих слов следует, что Аллах в туалете, мусоре и так далее, он скажет: нет, я не это имею в виду, и насчет этого избегать. Так или не так? Видите, поэтому я не имею права, исходя из его слов, делать вывод и судить его по его выводу. Я говорю, что такой вывод есть, однако я не сужу этого конкретного человека. А если он скажет: да, да, я имею в виду это, что он и в туалете, и в грязи, и в канализации и так далее, тогда воля зла. Видите, он приписал себе этот вывод, и я, исходя из этого вывода, уже имею право его судить. И поэтому часто, вот здесь даже на уроках было, иногда часто я о чем-то говорил, и некоторые братья, не совсем правильно поняв, или же сделали какой-то вывод, встали с маджлиса, то есть встали после урока и рассказали каким-то братьям, то есть сказал о том, о том, о том. Я на самом деле этого не говорил. То есть сказали, что я сказал о том, я на самом деле это не говорил. Он сказал, что я сказал о том, не передал мои слова, а передал что? Вывод свой, то есть сделал какой-то вывод и передал свой вывод другим. И поэтому некоторые братья приходят, ты сказал такую вещь, я говорю, валлах, я не сказал такую вещь. Он говорит, ну тот брат же соврать не может. Я говорю, подожди, ты у того брата спроси, он передал мои слова или же сказал вам свой вывод? Если же он сказал свой вывод, пускай спросит у меня, ты это имел в виду или нет? Ты это имел в виду или нет? Если я скажу, да, я это имел в виду, тогда он уже будет судить, исходя из своего вывода. А если же я говорю, нет, я не это имел в виду, как же он тогда может судить, исходя из этого? Поэтому, баракулуфик, то есть как это получается? Часто мы говорим про ахкам, то есть про некие положения в шариате. Потом некоторые люди говорят, ты знаешь, имеешь в виду, что у нас дома или в такой республике, или в таком месте, или такое лицо, он такой. Нет, баракулуфик, это ты вывод сам такой сделал. То есть, о чем я рассказываю, то есть то, о чем я рассказал, ты вывод как сделал? Исходя, я не говорил о определенной республике, и не говорил об определенном лице, и не говорил об определенных личностях, то есть, а ты уже сам вывод какой-то делаешь. А тогда вот этот человек такой, или вот в этой республике положение такое. Подожди, баракулуфик, это твой вывод. Я этого не говорил, и я отказываюсь от того вывода, который ты говоришь. Я тебе рассказал о том, какое оно положение в исламе, а выводы я не имею права делать. То есть судить определенные лица или определенные места, положение в определенных местах я не имею права, потому что это дело ученый баракуллаху фикум. То есть вот это вот очень важное правило. И поэтому уляма, ахли сунна валь джамаа единогласно, то есть имеют единогласное мнение о том, что запрещено обвинять человека в куфре или же в бидаате, исходя из выводов, которые ты делаешь из его слов, баракаллаху фикум. То есть эти самые основные правила, которые хотелось бы сегодня затронуть, разбирая эту тему, а это большое и малое неверие. То есть я думаю, баракаллаху фикум, что вы поняли, иншаллах, что не надо торопиться с этим вопросом, надо быть очень осторожным и вообще желательно не влазить в эти вопросы, в вопрос такфира. И когда мы говорим вопрос такфира, обвинение в куфре имеем в виду обвинение в куфре мусульман, то есть тех, кто говорит «Ля иляха илля Мухаммадан Расулуллах» и подтверждает, что он мусульманин, или доказывает, что он мусульманин, но ни в коем случае не имеем в виду, что обвинение в куфре евреев или же христиан и так далее. Нет, евреи, христиане, они сами себя кафирами называют, или же безбожники, атеисты, поэтому проблем нет. То есть, как мы в наше время видим, некоторые братья, либо у них тафрит, либо у них ифрат, либо чрезмерность, либо у них халатность. Чрезмерность, как всех подряд начинают называть кафирами. А тафрит, то есть халатность, как говорят, ни в коем случае не называйте христиан или евреев кафирами. Нельзя про них кафиры говорить и так далее. Как нельзя, если Аллах и посланник, саллаллаху алейхи вассалям, назвал их кафирами? Как нам их кафирами не называть? Думаю, понятно. Дальше в книге говорится большое многобожие. То есть, что касается большого многобожия и малого многобожия, то оно подобно большому куфру, большому неверию и маленькому неверию. Проявлением большого многобожия является приравнивание кого-либо, в чем бы то ни было, к Аллаху. Аллах Всевышний поведал о том, что в огне многобожники говорят своим богам: «Таллахи ин кунна ляфи дуаляли мубин, изнусауикум бироббили алямин». «Клянемся Аллахом, поистине мы явно заблуждались, когда равняли вас с Господом миров». Большое многобожие бывает двух видов. Первое многобожие в отношении единственности господства Аллаха, его имен и атрибутов и действий. Таким образом, этот вид многобожия касается сущности Аллаха, его имен, его атрибутов и его действий. Поистине Господь, слава Аллах, слава Ему, является Творцом, Царем, Управителем, Дарующим, Защищающим, Вредящим, Благоволящим, Унижающим, Возвышающим, Дарующим силу и Принижающим. И если кто-нибудь засвидетельствует, что подобное присуще еще кому-либо, хоть в чем-то, это будет означать, что такой человек впал в многобожие в отношении единственности господства имен Аллаха и его атрибутов. Очень важный момент, то здесь в книге написано, для всех нас будет полезно, то, что здесь человек, который написал эти книги, как бы перевел имена Аллаха. Мы ни в коем случае не говорим, баракаллаху фикум, то, что, допустим, Творец, Царь, Управляющий, Дарующий и так далее, являются именами Аллаха. Нет, имена Аллаха субхана тааля это Малик, или же, например, Вахаб, или же Хафиз, или же Алим, или же Рахман, или же Рахим. А милостивый милосердный не является именами Аллаха субхана тааля. Потому что наша акида, акида ахли сунна валь джамаа, то, что мы называем Аллаха субхана тааля, описываем его только теми именами, а теми атрибутами, которые он написал сам себя в своей книге и его посланник в достоверной сунне. И если мы посмотрим в Коран и достоверную сунну пророка саллаллаху алейхи ва саллям, то не найдем там таких имен, как милостливый, милосердный, допустим, царь, или управляющий, или же видящий, или слышащий. Однако видим такие имена, как Ар-Рахман, Ар-Рахим, Самиун, Басирун, Алимун, Хафизун и так далее. Однако это мы переводим, то есть это говорим, мы примерный перевод смысла этих имен. То есть не перевод имен, а перевод смысла имен. То есть понятно, да, это? И эта вещь называется в исламе в акиде хабар анилля. Хабар анилля. То есть уляма говорят, что самый узкий раздел в именах и атрибутах Аллаха Субхану Тааля это имена. Чуть шире это атрибуты Всевышнего Аллаха Субхану Тааля, сифат. Чуть шире это действия Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. И самый широкий раздел это является хабар анилля, то есть сообщение Всевышнему Аллаху Субханаху ва Тааля. Поэтому, когда мы переводим имена, мы не говорим, что это перевод имени Аллаха, а говорим перевод смысла имени Аллаха. Подобно Корану, мы же не говорим, что мы переводим аяты Корана. Мы говорим, мы переводим примерный смысл аятов Корана. Второй вид многобожия в отношении божественной природы, обладателем которой является только Аллах. Мы сказали, что божественная природа не совсем удачный перевод. Лучше сказать, когда человек проявляет многобожие в том, что он посвящает поклонение кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха, Субхану Тааля. Этот вид многобожия находит свое выражение в том, что наряду с Аллахом раб начинает поклоняться еще кому-то другому. Точно так же, как он поклоняется Аллаху. Начинает также и любить этого другого, также бояться его, также надеяться на него и также обращаться к нему за своими просьбами, как обращается к Аллаху. Именно из-за такого многобожия посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и сражался с многобожниками из числа арабов, которые считали, что кроме Аллаха еще кому-либо можно поклоняться. Всевышний Аллах сказал: «Вамина насима яттахизу мин дуни ляхи андада юхиббунахум кахубби ля, валлазина аману ашадда хубба лилля». Среди людей, примерно смысл аятов, среди людей есть такие, которые приравнивают к Аллаху идолов и любят их так же, как любят Аллаха. Но Аллаха сильнее любят те, кто уверовал. Всевышний Аллах также говорит: «Ма на'будухум илля льюкарибуна илля Аллахи зульфа». Примерно следующий смысл. Мы поклоняемся, то есть идолам, только ради того, чтобы они приблизили нас к Аллаху как можно больше. И они также говорили: «Аджа'аля л'алихата илляха вахида, инна хаза ляшайну уджаб». Неужели он хочет заменить многих богов одним богом? Поистине это нечто удивительное или поразительное. Следующая тема – малое многобожие. К числу его проявлений относятся такие вещи, как легкие формы стремления к показному, то есть имеется в виду показуха, клятва не Всевышним Аллаху Субхану Тааля. Если приносящий их клянется не Аллахом, произнесение фраз наподобие «так угодно Аллаху и тебе» и так далее. Сообщается, что однажды пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Инна ахвафа ма ахафу алейкум аш-ширку ль-азгар». На прошлом уроке мы сказали, то, что нам, мусульманам, баракаллаху фикум, надо бояться ширка. Надо бояться ширка. Я сказал о том, что мы об этом поговорим позже. Вот этот момент. Почему нам надо бояться ширка? Потому что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал сподвижникам, своим сподвижникам, самым лучшим людям на земле после пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, «Инна ахвафа ма ахафу алейкум». Поистине, больше всего я боюсь за вас. То есть, боюсь, что вы, сподвижники. То есть, если он за сподвижников боялся, что сказать тогда о нас? Нет, баракаллаху фикум, изучайте акиду, изучайте, что такое ширк, что такое куфр, для того, чтобы оберегаться этого, на каком бы языке это ни было. Тоже, как здесь такая шубха ходит среди студентов, говорят: надо же, на столько тысяч километров, что я сюда приехал на русском языке учиться? Нет, ты сюда приехал, субхану, изучать шариат. Поэтому на каком бы языке тебе не преподносился этот шариат, изучай его, бери, чтобы... Ты же не знаешь, когда тебе предопределено умереть, чтобы ты, валиязубля, избавился от невежества. Может быть, ты делаешь какой-то куфр, может быть, ты делаешь какой-то ширк. Кто-то скажет: я не делаю ширк. Как ты говоришь, не делаю ширк, если пророк саллаллаху алейхи ва саллям боялся за своих сподвижников? Ты за себя отвечаешь. Ибрахим ат-Тайми, радиаллаху анху, один из табиинов, говорил, читая аят, в котором Ибрахим, алейхиссалям, делал дуа, говоря: «Ваджнубни вабания набуду ляснам». «О Аллах, обереги меня и моих детей от поклонения идолам», сказал субханаллах: «Ваман яману бадаль Ибрахим». А кто за себя отвечает после Ибрахима? То есть пророк Ибрахим за себя боится, за себя и за своих детей. А дети Ибрахима, мы знаем, все пророки. Пророк Ибрахим, алейхиссалям, за себя, будучи пророком, и за своих детей, за пророков боится. А кто после себя отвечает? Наш пророк Мухаммад, салям, за себя боится, делает дуа. Аллахумма инни аузубика ан ушрика бика шайан аалим ва астагфирука лима ля аалим. О Аллах, прошу тебя оберечь от меня от ширка, чтобы я не делал его, зная, и прошу тебя простить, если я его сделал, не зная. То есть пророк салям просит прощения, что не дай Аллах, может быть, он сделал ширк, не зная. А мы в наше время нет. За себя не боимся, валия зубля. Нет, надо, братья, бояться, баракаллаху фикум. И пророк салям сказал, и нахуа фа маахафу алейкум аш ширку лазгар. Калю вама ширку лазгар, я Расулла, каля рия. Поистине больше всего боюсь я, что вы впадете в малое многобожие. Люди спросили, а что такое малое многобожие, посланник Аллах? Он сказал, это совершение чего-либо на показ другим. А мы сказали, что аят на прошлом уроке, в котором Всевышний Аллах Субхану Тааля сказал, «Инна Аллах ля яхфиру ан юшрака би, ва яхфиру ма дуна залика лима яша», что многие уляма, из них шейх Ислам ибн Таймия, сказали, что сюда входит как большой, так и маленький ширк. То есть поистине Аллах Субхану Тааля простит все, кроме ширка. Простит все, кроме ширка. И мнение некоторых ученых, что туда входит и маленький ширк. Субханаллах, разве это нас не заставляет бояться? И разве это нас не должно побуждать тому, чтобы мы изучали единобожие, чтобы изучали, что такое ширк, что такое куфр, чтобы сторонились этого? Сообщается также, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, однажды спросил, «Аля ухбирукум бима хуа ахвафу алейкум инди мин масихи дджаль?» «Калю баля, я Расуль Аллах, каля ширкуль хафи, якуму раджулю фаюсалли». «Фаюзайину салятаху лима яра мин назари лиджаль». Еще, субханаллах, опаснее хадис. Пророк салям сказал, не сообщить ли вам о том, чего я боюсь для вас больше даже, чем даджаля. Субханаллах, даджаль – это самая большая фитна, которая будет на земле. И несмотря на это, пророк салям сказал, что я боюсь для вас больше, чем даджал маленького ширка. Они сказали, конечно, у посланника Аллаха. Тогда он сказал, скрытое многобожие. Когда человек будет становиться на молитву и совершать ее должным образом, лишь потому, что будет знать о том, что на него смотрят люди. Также посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Ман халяфа бигайри ляхи факад ашрак, пафиривайте факад кафа». Поклоняющийся Аллаху впал в многобожие, а в другом варианте этого хадиса сообщается, что пророк сказал, впал в неверие. Также от Ибн Аббаса передается, рады Аллаху анху, что он сказал о том, что пришел человек пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, желавший спросить его о чем-то. А потом этот человек сказал, так будет угодно Аллаху и тебе. Услышав это, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, воскликнул, ты что, приравниваешь меня к Аллаху? Говори, как будет угодно лишь одному Аллаху. Также сообщил пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказав, ля такулю маша Аллаху ва ша Мухаммад. Не говорите, как будет угодно Аллаху и Мухаммаду. Ва лякин кулю маша Аллаху сумма ша Мухаммад. Однако говорите, как будет угодно Аллаху, а потом уже Мухаммаду. То есть точно те же ахкамы, точно те же правила, которые мы разобрали в вопросе куфра, эти же правила действуют здесь в вопросе ширка. И последнее, на чем мы сегодня закончим, это два вида лицемерия. Точно так же оно подобно большому маленькому куфру или же большому маленькому ширку. Оно делится на большое и маленькое лицемерие. Большое лицемерие. Таковым является лицемерие, имеющее отношение к убеждениям. Иначе говоря, высказывание приверженности к исламу и скрытие неверия. Виновный в подобном грехе окажется на самом дне ада, ниже прочих неверных, о чем поведал Всевышний Аллах, сказав, «Инналь мунафикина фиддаркиль асфаль минаннар, валян таджида лягум насыра». Поистине лицемеры окажутся на самом дне ада и не найдешь заступника для них. Второй вид – это малое лицемерие, его еще называют практическим лицемерием, то есть они нифаку амали, первый – нифаку ли атикади, который вводит человека из ислама, а второй – нифаку ли амали. Вводит человека из ислама какого? Среди людей или же у Всевышнего Аллаха? У Всевышнего Аллаха, потому что среди людей, если у него есть убеждение, мы же не знаем, что у него в сердце. Второй вид – это малое лицемерие, а это называют его нифаку ли амали, то есть практическим лицемерием, а это значит, что проявление его – многообразны. Так, например, сообщил пророк, салям, сказав, «Айятуль мунафики саляс». То есть лицемера отличает три признака. «Иза хадаса кадаб, вайза ваада ахляв, вайза тумина хан». Если он рассказывает о чем-либо, то лжет. Если обещает что-нибудь, то не сдерживает своего обещания. А если ему доверяют чем-либо, то он предает. Сообщается также, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Арбаун манкунна фиги кана мунафикан халисан». Истинно лицемером является тот, кто объединил в себе четыре качества. وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خِسْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَ فِيهِ خِسْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا. И тот, кто отличается хоть одним из них, и не избавится от своего лицемерия, пока не избавится от этого качества. «Идза хадаса кадаб, ва идза тумина хан, ва идза ахада гадар, ва идза хасама фаджр». Четырьмя, о которых идет речь, является тот, кто предает, если ему доверяют, лжет, если рассказывает о чем-либо, поступает вероломно, если заключает договор с кем-либо, и приступает к границе закона, если враждует с кем-либо. Это что касается, баракаллаху фикум, большого и малого неверия, большого и малого ширка и большого и малого лицемерия. Баракаллаху фикум. Хаза валлаху аля ва алям, субханакаллахума ва бихамдик. Ашхаду ан ля иляха илля анта, астагфирука ва атубу илайх.